Глава 13. Утром я себя чувствую так, будто на мне всю ночь пахали. Снова начался дикий кашель, который разбудил парней, спящих по обе стороны от меня. «Ви, я сейчас принесу тебе таблетки от кашля», — спросонья потирает глаза Дан. Он встает с постели, абсолютно голый, и раскрывает шторы. В комнату просачивается дневной свет. Приоткрывает форточку, и к нам врывается свежий морозный воздух. С сомнением посмотрев на меня, Дан закрывает форточку обратно. Макс проснулся и разглядывает меня, подложив одну руку под голову. Под одеялом я тоже голая. Надеюсь, никому не придет в голову отобрать его у меня. «Температуры нет?» Максим трогает мой лоб, и я вздрагиваю. После вчерашнего беспредела, инициатором которого он был, я полностью поменяла отношение к нему. Видеть его не могу, и слышать тоже. «Холодная», — констатирует он. Дан натягивает штаны и, поцеловав меня в щеку, выходит из комнаты. «Я не хочу оставаться с уманским психом наедине», поэтому сажусь в постели и ищу глазами платье. А, черт, придется голой пройтись. «Ты куда?» — спрашивает он, ловя за локоть. «Ляг обратно в постель». «Пожалуйста, не трогай меня», — отвечаю холодно. «Ты обиделась?» И он еще спрашивает. «Нет». Я самая счастливая, блин, на свете от того, что меня пустили по кругу. Разве тебе интересно мое мнение? Сглатываю горький ком в горле. «Виола!» Максим укладывает меня обратно в постель, прижимает своим мускулистым телом к матрасу и трогательным жестом убирает прядь волос с щеки. «Прости меня за вчерашнее. Я думал, что ты обманщица, а ты реально оказалась целкой». Он думал. Ну, конечно, не поверил. А Дан мне доверяет и пытался исправить ситуацию. После того, как мы вчера переместились в постель, Даниле удалось уговорить брата больше не трогать меня. Его забота нравится мне, и в который раз сожалею, что тогда не сделала выбор в его пользу. Да что уж теперь. «Виола, ответь что-нибудь». «Мне нечего тебе сказать». Отворачиваю от него лицо, делая вид, будто он мне противен. Максим берет меня за подбородок и поворачивает к себе. «Одна тёлка сказала, что ты шкура, и я поверил». «Кто это сказал?» «Ахаю. Я думала, что у меня нет недобросовестных друзей и знакомых». Острая боль пронзает сердце. «За что они так со мной?» «Неважно». «Мне важно!» «Надя». «Хозяйка того самого дома, где проходила эта проклятая вечеринка. Ну и что я ей сделала? Зачем она обо мне нелицеприятные слухи распускает?» «Простишь меня, Лучик?» Макс прикасается своими губами к моим. «Отстань от девочки!» Заходя в комнату, говорит Дан. Уманский псих нехотя отлипает от меня. Данила протягивает мне стакан воды с пузырьками. «Что это?» Нюхаю жидкость. «Лекарство. Вмиг на ноги тебя поднимет. А потом в баньку сходишь, попаришься и будешь как новенькая. Доктор Уманский тебе прописывает». Максим фыркает и надевает трусы. Успеваю заметить его внушительную эрекцию. Неужели его так возбудил утренний поцелуй без ответа? Выпиваю лекарство и, закутавшись в одеяло, прошусь в ванную. «Принесу тебе халат», — говорит Уманский душка. Контрастный душ помогает мне прийти в чувство. Внизу живота тянет, есть небольшая боль в промежности. Но в целом мне нормально, если не брать в расчет психологическое состояние. Чувствую себя грязной шлюхой и тру мочалкой кожу. На крючке висит белый банный халат, и я с удовольствием закутываюсь в него. Надеюсь, у Манским хватит совести не трогать меня сегодня и дать поболеть хотя бы денёк. В голову приходит мысль, почему терапевт мне не позвонила. Мой телефон разрядился, вот почему. У братьев айфоны, их зарядные устройства мне не подойдут. Так что я теперь без связи, пока они меня не отпустят. Я ведь отработала, пусть уже оставят меня в покое. В желудке утробно урчит. Мне не хочется проходить мимо столовой и вспоминать о том, что произошло на том грёбаном столе. Никогда не сяду за него завтракать. Иду на кухню и сооружаю бутерброды на всех. За окном идет снежок. И лес такой красивый. «О, спасибо за завтрак!» Дан хватает бутерброд и энергично жует. «Ты как? Лекарство сработало?» Пожимаю плечами и сажусь у окна. Наблюдаю за полетом снежинок. «Ви, не держи на нас зла, малышка. Ничего плохого не произошло, правда?» «Дан, не трогайте меня больше, ладно?» «Еще скажи, что тебе не понравилось!» Усмехается. «Ты взрослая девушка, и мы занимаемся взрослыми вещами, которые доставляют всем удовольствие». «Я чувствую себя использованной». «Это не так, Виола». Горячая рука Дана ложится на мое запястье. «Вы хотели, чтобы я стала вашей игрушкой, не так ли?» Спрашиваю зло. «Поигрались, и хватит». «Нет, красавица». На кухню входит Максим. «Не хватит. Все только начинается». Встаю со стула и с вызовом смотрю уманскому психу в глаза. «Меня будут искать». «Кто? Мачеха? Или отец, который находится за 1000 километров отсюда?» «Все знает про меня, сволочь». «Макс, перестань пугать девочку», — вмешивается Дан. «Виола погостит у нас и отправится домой, довольная и с подарками». «Подарочками решили меня купить», — грустно усмехаюсь. «Новый год ведь скоро, как же без подарков?» «Мне от вас ничего не нужно». Разворачиваюсь, чтобы уйти, но Макс хватает меня за руку и прижимает к себе. «Ты никуда не пойдешь, Виола». Уманский псих развязывает пояс на моем халате и сбрасывает его с плеч.